Глава 8. Ника. Тело замирает, но пульсации не прекращаются, напротив, усиливаются. Подо мной будто вулкан, и я на самом его жерле. Дан медленно двигает бедрами, подбрасывая меня немного вверх и опуская. Бедра совершают волнообразные движения. Мои пальцы беспомощно хватаются за воздух и находят опору в виде майки мужчины. Сгребаю ее в кулак, ерзая сверху, пытаюсь избавить. «Ауф, какая ты бойкая штучка!» Едва слышно смеется, рассыпая искорки льдистого смеха по моей коже, мигом покрывшейся потом. Сердце не бьется, оно с надрывом стучит в кокон воспаленного жара, который сжимается все туже вокруг меня. Над верхней губой повисли капельки пота. Сумасшедшие эмоции бьют между ног. Пульс зашкаливает. Трение рождает глубинные вибрации и вихрь, которому нет названия. Мурашки в рассыпную разбегаются по телу. Я чувствую их даже на кончиках пальцев ног, а потом они снова сбегаются к центру, сосредотачиваясь в точке соприкосновения тел. В легких не хватает кислорода. Я не пьяная, но как будто хлебнула неразбавленный абсент, от которого все горит. Во рту сухость, глотку дерет. Дыхание вырывается сиплым. «Отпусти!» «Признай, что соврала о фригидности». «Но я фригидная, я...» Твои мокрые трусики и мощный оргазм говорят о другом. Фригидность — оправдание, придуманное мужиком, который не смог. Стены комнаты резко подскакивают вверх, потом стремительно летят вниз, и я зажмуриваюсь, не понимая, что происходит. Горячее дыхание касается моего лица. Бедра и попа стискивает большая ладонь, пальцы поглаживают мои ягодицы, сминают властно. Жар большого тела втискивает меня в диван все увереннее и напористее. Вниз живота толкается это. Снова мягко и напористо уверенно таранит меня. «Открой глаза, трусишка», — хмыкает Осло. Давление становится немного меньше, он нависает сверху. Я с осторожностью смотрю на него, быстро зажмурившись обратно. В голове болтанка и путаница из мыслей. «Расслабься». Онемевшие запястья ноют. Я растираю их пальцами по очереди, прислушиваясь к ощущениям. «От оргазма ты точно не умрешь, даже если у тебя проблемы с сердцем, что в целом сначала еще подтвердить нужно. Учащенное дыхание и сердцебиение — лишь часть общей картины возбуждения. Это нормально. Пик перед оргазмом и потом нырок. Как прыжок с высоты». Выдает умную фразу и немного меняет положение тела. Теперь уже не нависает сверху, снова ложится сбоку, но продолжает меня волновать и беспокоить близостью своего мощного, разгоряченного тела. И эти бедра. Он опять фиксирует меня ими и пошло трется об меня крепкой эрекцией. Секс — это естественное болеутоляющее. Он вызывает выброс эндорфинов, которые уменьшают боль и стресс. Тебе просто необходимо хорошенько потрахаться. Мне не больно. И стресс у меня только от тебя. Я толкаю здоровяка ладонью в грудь, чтобы он слетел с дивана на пол, но ничего не происходит. Он словно врос в него. Зато мою ладонь перехватывает ловко и... засовывает мне в трусы. «Собери свою влагу». «У меня нет влаги». Протестую. «Соврешь, буду наказывать», — сообщает ледяным тоном. Мои пальцы утопают в вязком секрете, настойчивое давление руки и пальцев Дана не позволяет игнорировать изменения, происходящие с моим телом. Я в шоке, что у меня между ног так липко и скользко. «Я грязная, боже, мне нужно помыться». «Ты возбужденная, белка», — нажимает моими пальцами и трет. «Ужасно мокрая». Голос Дана сбивается от частого дыхания. Пальцы ведут ниже, он собирает ими мою влагу и вынимает из моего белья. В то же время делает быстрое движение и стягивает свои трусы вниз. «Сожми пальцы крепко», — командует, обернув кулак вокруг моей ладони. Расстояния между мной и мужским органом больше нет. Он у меня в ладони, в кулаке, под пальцами. Ощущения невероятные. Покалывания и мурашки сменяют друг друга. Глаза жжет перцем. Пульсирующая горячая сталь на ощупь кажется нежной, бархатной. Но под тонкой оболочкой он тверже гранита, чувства непередаваемые. Боязнь и любопытство борются друг с другом. «Делай», — приказывает. Сжатие пальцев и движение вверх-вниз в быстром отрывистом темпе. Показывает, как ему нравится. Сердце снова спотыкается в груди, словно замерло у самого края обрыва. Я боюсь посмотреть мужчине в лицо, но когда осмеливаюсь быстро взглянуть, замираю. Брови нахмурены, сведены к переносице, губы чуть-чуть приоткрыты. Там зов белоснежных зубов и влажного языка, медленно скользящего по контуру изнутри. Интерес. Я протягиваю свой взгляд чуть-чуть выше. Его сумрачные глаза неотрывно наблюдают за мной, и там проносятся вспышки ослепительных молний. Низ живота наливается свинцом. Темнота комнаты вокруг кажется живым и теплым существом. Чернота порока, пугающая и зовущая. почти такая же зовущая, как собственный ритм пульса. Моего тела их будто стало два, тот, что запущен слабым сердцем, и тот, что горит костром между ног. Эти две волны играют со мной в злую шутку. Кто перетянет, а пальцы движутся, насильно направляемые уверенной мужской рукой.